Какое-то время он весьма успешно служил темной богине, но был слишком уж помешан на понятиях чести. Был категорически против любых грязных приемов, всегда встречал врага лицом к лицу, из-за чего слил пару важных сражений. В итоге Моргану это выбесило, и она лишила рыцаря проклятой метки. Грот хоть и сохранил часть проклятых способностей, но перестал появляться на полях сражений, и очень скоро о нем все забыли. «Ну, мне это не грозит. Я вообще не верю в такое понятие, как честный бой. Нет на свете двух полностью одинаковых людей или армий. А значит, и никаких равных боев быть не может. Всегда у одной из сторон есть преимущество. Кто-то сильнее, кто-то умнее, у кого-то больше людей, у кого-то поле в нужную сторону наклонено. Либо победи, либо проиграй и сдохни. А жаловаться на нечестный бой – удел неудачников». Коим Грот-то и являлся. За чтением время пролетело до вечера. Возле стел раскрылся портал, это явился гонец с фермы. Им оказалась та самая испанка София, очень нелюбящая, когда ее называли Соней. Она доложила, что все в порядке, засев полей прошел успешно, но пыльцы на все грядки не хватило. Ужинать с нами она не стала, сказала, что у них там на ферме своя кухня, и улетела обратно. Поужинав, мы пошли спать. «Ну что, проверим твои новые физические данные», — подмигнул я Кате, начавшей раздеваться. «Не, давай не сегодня», — сказала она, — «я еще не привыкла до конца к новому камню». Весь день, пока я читал, она тренировалась и отрабатывала удары на невидимом противнике. Настолько увлеклась, что ее не смущала даже Арина, все время сидевшая возле меня и так и норовившая придвинуть стул поближе. «Ну нет, так нет», — сказал я и лег в кровать. «Новый день, новые планы». Проснувшись, я сразу отправился в зал к стелам, и застал там Катю. «Снова нет?» – спросил я. «Ага», – грустно кивнула она, закрыв список рабов. Как и все, Катя каждое утро проверяла, не появились ли там ее друзья или родственники. В частности, та подруга Лиза, с которой они расстались в день апокалипсиса. Сам я подошел к стеле вылазок и изучил список локаций. Нужно искать новые ресурсы, оборудовать замок новыми помещениями, духовные камни – само собой, тоже. А чтобы совместить приятное с полезным, добывать все необходимое будем в тех локациях, где хранятся фрагменты души Кирсадиса. Была у меня мыслишка оставить это дело на потом, дорасти до максимальных уровней, и потом одним рашем пронести всех боссов и собрать все камни. Но тогда есть риск, что другие фрагменты найдут другие игроки, и думай потом, как до них добраться. Так что я решил не тормозить и сразу доставать фрагменты из тех локаций, до которых мы доросли, и цель номер один, последний, самый нижний уровень подземелья. Пока что он не был открыт и отображался как, но когда я забивал в поиск фрагмент души Кирсадиса, эта локация выпадала в списке результатов, а значит, нам определенно туда. После завтрака второй отряд под руководством Жанны был отправлен в Друидскую рощу, насобирать побольше фейской пыльцы, ну а мы нашим сработанным составом отправились в подземелье. Первым делом, как обычно, пришлось телепортнуться на средний уровень и найти вход на нижний. Странная механика, если честно. Есть у меня подозрение, что она как-то связана с белыми батл-рояльными стенами. Будто некая сила не хочет, чтобы мы за один присест осваивали слишком большие области. Нас высадило в диких пещерах. Закинувшись зельями ночного зрения, мы пошли вперед. Периодически на нас нападали подземные охотники, но угрозы они не представляли. Большинство отстреливало издалека Настя, а те, которым удавалось внезапно напасть из засады, обламывали зубки об мои доспехи. Со всех них мы кропотливо снимали шкуры и выковыривали глаза. Специально под это дело скрафтили из остатков черной стали пару ножей. Они резали шкуры намного лучше обычных железных. Черную сталь тоже собирали, когда попадалось на пути. При своей силе я выбивал жилы из камня за считанные секунды. Правда, от моего напора уже на второй жиле развалилась кирка. Серега сказал, что мне такие хлипкие инструменты теперь доверять нельзя, и следующие жилы выдалбливал сам. Надо будет потом сделать кирку из черной стали. Затем вошли в катакомбы, где нас ожидаемо встретили големы. Я подошел к ближайшему, замахнулся молотом и... Неа! Одним ударом разнес его тело надвое. Что-то ударило по спине и чуть не сбило меня с ног. Это был удар второго голема. Я обернулся и ударом молота снес ему голову. Но тварь не умерла и продолжила атаковать. Приняв его кулаки на щит, я поочередно снес обе руки, а затем обе ноги. Отлично, плюс 2 целых ядра. Элитный голем тоже не стал проблемой. Разве что разнести его оказалось не так просто. Он был выполнен из какого-то другого камня, который мялся и прогибался, но рассыпаться никак не хотел. Поэтому пришлось все же подключиться девушкам. Половину ядер отстрелила Настя из арбалета, другую половину Катя снесла кулаками. Ловкость у нее стала выше, да и месячные прошли, так что сегодня она не косячила. В два прыжка взбиралась на голема, одним ударом ломала сферу и ловко спрыгивала. А вот и ворота на нижний уровень. Высокие, массивные и закрытые на магическую печать, падлы. Но я мальчик предусмотрительный и прихватил с собой свиток взлома печатей. Открыт доступ на нижний уровень подземелья. Возврат. Прилетели в замок, скидали на склад добытые ресурсы и подошли к стеле вылазок. Подземелье, нижний уровень, уровень угрозы, 4, ресурсы, нет, особые награды, фрагмент души Кирсадиса, неферский сердечник, 2 ранг, сердечник 2 ранга, а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Я-то думал, что мы приобрели уже все возможные апгрейды для стел, а оказывается, эти айтемы еще и разных рангов бывают, и эти, 2 ранга, наверняка откроют нам что-то поинтереснее, чем плюс 1 к энергии или 30 мин к времени строительства. Но нечего гадать, сейчас сами сходим и узнаем. Я подтвердил вылазку, и нас затянуло в портал. Глава 20. Шагоход. Нас затянуло в портал и перенесло на нижний уровень подземелья. Внимание! Вы входите в зону с 4 уровнем угрозы. Работа функции «Возврат» ограничена. Запрещено применение функции в бою. Мы оказались в огромном подземном зале. По структуре он напоминал амфитеатр, имел максимальную ширину наверху, почти километр, и постепенно сужался к низу. Мы сейчас находились на самом верхнем ярусе, у южного края зала. В самом низу находилась площадка, но она была окружена каменными глыбами, и отсюда было не разглядеть, что там. Мы начали спускаться. Зал был разделен на несколько ярусов. Какое-то время идешь вперед, потом оказываешься перед обрывом высотой 10 метров. Пришлось обойти стороной и найти пологий спуск. Второй обрыв был не совсем вертикальным, поэтому мы рискнули и аккуратно съехали вниз на задницах. На третьем обрыве случился казус. Пол под нами провалился, и мы кубарем покатились вниз, за компанию с грохочущими валунами. Но обошлось без жертв. Мы с Серегой были достаточно прочными, Катя с Настей сгруппировались за счет ловкости, а на коляне висел мой перенос боли, и весь его дамаг передавался на меня. Преодолев последний ярус, мы оказались перед той самой площадкой, окруженной глыбами. Они были загнуты внутрь и походили на потрескавшуюся скорлупу. Мы подошли к краю ближайшей глыбы и заглянули внутрь. Что сказать, арена для боссфайта, она и в Африке арена для боссфайта. Большая круглая площадка, чуть поменьше, чем в башне мага, в центре которой сидит на троне какой-то хрен. Интересно, какие у него способности, та же стихийная магия, что и в башне, или что-то другое. Вот бы можно было как-то узнать это заранее. В этот момент из зала выплыл небольшой летающий шарик и завис возле нас. Точно, эссенция. Я прикоснулся к нему рукой. Эссенция земли, триед. Ага, вот и подсказка. Сегодня нас ждет магия земли. Что в целом логично, учитывая, что этот фрагмент великого мага сидит глубоко под землей. Плохо только, что мы пришли на бой с магом без монодрейна. Это как приходить на перестрелку с ножом. Но вставлять старый камень, вдвое, а то и втрое, уступающий по силе, лишь ради одной полезной обилки, это тоже бред. Так что сегодня будем импровизировать и побеждать при помощи моих танковых способностей. Мы двинулись к трону. Я, понятное дело, шел впереди. Когда до трона оставалось 10 метров, Кирсадис шевельнулся, оперся на посох и встал. Фикхт. Пол затрещал, из него поднялась в воздух каменная глыба, огромная, 1 метр в диаметре, и полетела в меня. Я выставил щит, и камень разбился об него. Убрав щит, увидел, как в воздух поднимается еще 6 штук таких же и летят в наш отряд. Серега прикрылся щитом, но у него не было моей силы и пассивки бастион, так что от столкновения он скривился и отъехал на 2 метра назад. Катя и Настя просто отскочили в стороны. У Коляна столько ловкости не было, и он успел только швырнуть навстречу камню ледяное копье, но силы были неравны. Копье раскололось и ничуть не замедлило глыбу, и она на полной скорости влетела в парня. Бах! Как обычно, урон перенесся на меня, но щит тут был бесполезен, учитывалась только броня, и я полетел на пол. Больно, блин, все в атаку. Мы побежали к магу, но говнюк взял и окружил себя каменным куполом. Арбалетный болт и кулак Кати тупо отскочили от него. Ледяное копье Коляна тоже. Серега ударил булавой, и корка чуть потрескалась. Теперь мой черед. Я размахнулся своим двуручным молотом. Неа. Каменная скорлупа разлетелась, но навстречу мне тут же выстрелили каменные шипы. Босс в башне использовал похожие заклинания, но эти были на порядок толще и мощнее. Я почувствовал мощный толчок, а один шип и вовсе пробил броню и уколол меня в живот. Хех, вот и спустили меня с небес на землю и напомнили, что я не неуязвим. Я отскочил назад, и мы продолжили атаковать мага. И тут наступила новая фаза боя. За нашими спинами раздался треск. От глыб, окружавших арену, откололось несколько каменных кусков, приобрели человеческие формы и побежали к нам. Големы, замечу, работают безо всяких ядер, то есть управляются исключительно волей мага. Пришлось отвлечься от Кирсадиса и перебить миньонов. Блин, да тут кроме дробящего оружия вообще ничего не канает. Урон наносили только я, Серега и Катя своими кулаками. Колян с Настей, поняв, что тут они бесполезны, снова сосредоточили огонь на боссе. Если постоянно атаковать его, то ему будет сложнее сосредоточиться на магии. Добив големов, мы снова переключились на босса. Когда в него летели атаки, он закрывался каменной коркой, не куполом, а просто выращивал стену перед собой. Но что интересно, так он сам себе перекрывал обзор и вынужден был атаковать вслепую. Каменные глыбы летели куда попало, часто мимо целей. Как видим, это 1/8 не такой читер, как предыдущая. Или это просто мы стали сильнее. Я подбежал к боссу, ударом молота разнес каменный щит и вторым ударом наконец достал его. Бах! Молот с треском влетел в морду мага, и тот пулей отлетел к краю площадки, но не умер. И даже, казалось, особо не пострадал. Маг поднялся на ноги, и я увидел, что его лицо покрылось серой каменной коркой. Похоже, в его мантию тоже вшит какой-то защитный механизм. Но он по-любому не бесконечный, а значит, надо продолжать вливать урон. И тут наступила новая фаза. Сначала Кирсадис призвал уже знакомых миньонов-големов. Но когда мы их перебили, раздался особенно громкий треск. Сразу две каменных глыбы обрушились и начали во что-то собираться. Ох, плохое у меня предчувствие. И вот он стоит перед нами. И нет, это не такой же голем, как остальные, только в 10 раз больше. Это скорее напоминало танк-шагоход. 8 массивных каменных лап и конструкция наверху, похожая на ракетную установку. Ракетную. Ох, сука. Всем приготовиться к обстрелу, крикнул я. И обстрел начался. Из стволов вылетели несколько десятков каменных кольев, взлетели вверх, зависли в воздухе и градом обрушились вниз. Это плохо. От такого града ни с какой ловкостью не уклонишься, и даже броня из черной стали не факт, что спасет. Что делать? Дуэль. Зачем-то вслух выкрикнул я, направив на шагохода молот и применив обилку. Каменные колья обрушились на союзников, но ударились об багровые барьеры и отскочили. Сработали только те, что летели в меня, но я успел вскинуть над головой щит и не пострадал. Ха-ха, вот и все. Насрать нам на твое АЕ. Теперь ты не сможешь атаковать никого, кроме меня, лошара. Вот только и мне теперь нельзя нападать на мага. Босс на вас, крикнул я союзникам, а сам приготовился к бою с саммоном. Хотя как сказать бою? Шагоход пытался обстреливать меня кольями, но безрезультатно. Пытался бить гигантскими лапами мечами, но эти удары были довольно медлительны, и я без труда блочил их щитом. Мои ответные атаки тоже не давали особого эффекта. Мои плюс 24 силы и пуха с 32 урона хороши против обычных врагов, а не против ходячих скал. Если буду долго долбить одну ногу, может, рано или поздно сломаю ее. Хотя этот танк и так никуда особо не ходил и стоял на месте. Можно сосредоточить атаки на стволах, выпускающих колья. Но они находятся наверху, туда еще забраться надо. Не при моих плюс 8 ловкости. Лучше просто подержу его, пока напарники разбираются с магом. Босс, кстати, сбавил напор. Уже не устраивал каменный Армагеддон, а атаковал в умеренном темпе. Лишь изредка глыбы колья зацепляли союзников, и им приходилось отбегать для хила, а остальным прикрывать их. Похоже, поддержание жизни шагохода требует от него сильной концентрации, и пока этот танк жив, Кирсадис не сможет атаковать в полную силу. Сам босс урона почти не получал. Даже когда напарникам удавалось обойти каменные преграды, их атаки отражала все та же каменная кожа, буду называть ее так. Единственным исключением была Катя. Напоминаю, что ее духовные удары способны проходить сквозь броню, и когда она попадала по Кирсадису кулаками, тот отшатывался и издавал болезненные стоны. но в одиночку она его долго будет убивать. Надо что-то делать. Я еще раз внимательнее осмотрел шагохода. На передней его части виднелись 4 огонька. И это точно были не управляющие ядра. Больше они походили на глаза големов. Глаза. В голове быстро сформировался план. Я оббежал шагохода по кругу и встал с противоположной стороны. Ему ничего не оставалось, как развернуться ко мне. Заодно я успел мельком увидеть спину и убедился, что там никаких глаз нет. А теперь херачим по ногам. Я начал лупить молотом одну из паучьих лап. Бах, бах, бах, хрясь. Первая лапа переломилась, и шагоход накренился. Переходим ко второй. Потратив еще пару минут, я разломал шагоходу 6 лап из 8. Оставалось еще 2, но их было недостаточно, чтобы повернуть эту махину. Чтобы убедиться в этом, я снова забежал гиганту за спину. Лапы беспомощно скребли по каменному полу, но корпус не сдвигался с места. Теперь шагоход смотрел в стену и не видел, что происходит на арене. Я отменил дуэль и поспешил на помощь союзникам. Какое-то время мы плясали вокруг босса, уклоняясь от его атак и пытаясь достать его. Кирсадис прикрывался каменными стенами, а когда атаки все же попадали по нему, срабатывала каменная кожа. А потом я услышал треск за спиной. Что это? Шагоход все же нашел способ развернуться, но посмотрев на него, я увидел, что гигант тупо разваливается. Похоже, Кирсадис понял, что его танк стал бесполезен, и теперь он только зря расходует силы на его поддержание. А значит, сейчас сам босс снова начнет атаковать в полную силу. Что бы такое сделать? Придумал. Я открыл инвентарь и закинул в него молот и щит, оставшись без оружия. Нет, я не собираюсь косплеить Катю и драться кулаками, моя задумка в другом. Подбежав сзади к боссу, я тупо схватил его под руки и заломил их назад. Кирсадис дернулся, подрыгал ногами, но не смог вырваться из моей стальной хватки. Он крутой маг, но в грубой силе со мной не сравнится. «Катя, давай», — сказал я. Девушка кивнула и принялась лупить его кулаками. «Ай, больно». Так как маг был вплотную прижат ко мне, небольшая отдача от духовных ударов доходила и до меня. Но ничего, потерплю. Получив с десяток ударов в лицо и корпус, Кирсадис понял, что надо что-то делать. Вырвал из пола еще пару каменных глыб и обрушил на Катю. Но из своей позиции он не мог нормально прицелиться, и девушка легко уклонилась. Тогда он сменил тактику, и следующие глыбы полетели уже в меня. Чё, самый умный? Я тупо поднял мага и прикрылся им, как щитом. Две глыбы обрушились прямо на него, и мне на шлем закапала кровь. Ха, вот и закончилась твоя каменная кожа. Как я и думал, ресурс у нее был не бесконечный. Я опустил мага и вновь подставил его под удары Кати. Девушка продолжила дубасить его кулаками, ломая кости и превращая лицо в кровавое месиво. Наконец босс обмяк и повис в моих руках. Я опустил его на пол. Через несколько секунд из груди показался камень. В этот раз он был коричневым, под цвет стихии. Фрагмент души Кирсадиса. Описание. Один из 8 фрагментов души Кирсадиса, величайшего архимага Ордориса. Сразу выскочило еще одно уведомление. Прогресс в задании. Сбор фрагментов души Кирсадиса. Собрано фрагментов 2-8. Закинув камень в инвентарь, я перешел к осмотру экипировки. Одеяние владыки земли. Тип. Тканевое. Торс. Качество. Эпическое. Защита. 10. Особые свойства. Плюс 100 запас маны. Плюс 50% защиты от магии земли. Каменная кожа. При получении урона покрывает тело владельца каменной коркой с показателем брони 50. Действует 5 минут, после чего уходит на перезарядку. Как я и думал, в этой мантии тоже есть защитный механизм. Правда, немного не такой, как у первого Кирсадиса. Тот поглощал определенный объем урона, а этот повышает броню на 5 минут. Колян от мантии отказался. Он был одет в мантию предыдущего Кирсадиса и уже привык к ее защитному механизму. Плюс в ней был универсальный резист ко всем стихиям, а в этой только к земле. Теперь посох. Посох гнева земли. Тип. Посох. Двуручное. Качество. Эпическое. Урон. 18. Особые свойства. Плюс 50% к скорости чтения заклинаний школы земли. Плюс 50% к мощи заклинаний школы земли. Тоже бесполезная хрень. По крайней мере, пока не найдем камень мага земли. Хотя, вроде среди наставников гильдии магов были камешки с такой стихией. Из арсенала у них всякие каменные глыбы, каменные шипы, превращение земли в болото. Но как по мне, земля, это считай тот же физический урон. А мне хочется иметь в команде именно стихийного мага, способного пробивать то, что неуязвимо к физе. Так что пусть Колян пока остается ледовиком, но хрен бы с ними, со шмотками. И даже второй фрагмент души не заставлял мое сердечко биться так, как кое-какой другой предмет, указанный в наградах в этой локации. Сердечник второго ранга. Где же ты, моя прелесть? Осмотревшись, я увидел у западного края арены, возле одной из глыб, небольшой металлический сундучок. Подошел, попытался открыть. Заперто. Свиток взлома замков, твой выход. Щелк, замок отперся. Я поднял крышку и заглянул внутрь. Вот он, лежит на бархатной подкладке. По форме похож на сердечники первого ранга. Продолговатый стержень с вырезанными и слегка светящимися рунами. Только этот был выполнен из какого-то другого металла и инкрустирован драгоценными камнями. Системой он определялся как неферский сердечник, 2 ранг, позволяет активировать продвинутые функции в артефактах неферов, таких как неферские стелы. Глаз уцепился за слово «продвинутые». Ох, мне аж не терпится. Но перед уходом нужно было сделать еще одну важную вещь – собрать эссенцию. Мы прошлись по залу и собрали все висящие в воздухе пучки. Получилось не так много, как в башне, 400 единиц. Еще раз осмотрев арену и убедившись, что не оставили ничего ценного, я запросил возврат. На базе ко мне сразу подскочил Хатико, верно ждущий своего хозяина. Я имею в виду Арины. Сектантка опять места себе не находила, узнав, что я отправился за очередным фрагментом местного медива. Избранный, вы в порядке, не ранены. Да чего со мной сделается? Отмахнулся я. Но вы же сражались с самим Кирсадисом. Не Кирсадисом, а с его маленьким кусочком. Плюс после первого фрагмента мы солидно прокачались, уже почти у всех камни 4 уровня. Ах, способность забирать силу и способности других существ. До сих пор не укладывается в голове, что вы настолько одарены. Я изучала трактаты о предыдущих избранниках Морганы, но ни один из них не обладал столь выдающимися талантами. Радует, что Арина считает игровую механику моим невероятным талантом. А то было у меня опасение, что она разочаруется, узнав, что я способен прокачиваться только за счет чужих камней, а своей собственной силы у меня сгулькин нос. Ладно, переходим к самому главному. Я подошел к стелам и достал сердечник. Как обычно, проверим все по порядку и начнем с самой первой. Стелы вылазок. Доступные улучшения второго ранга. Руна толпы. Увеличивает максимальную численность отрядов для вылазок до 6 человек. Руна энергии. Увеличивает ежедневный запас энергии на 2. Ничего космического, просто циферки. Но циферки весьма приятные. Особенно второй пункт. Теперь у нас 2 боевых отряда, а значит, и энергия будет утекать вдвое быстрее. И лишние 2 единички, ой как пригодятся. Увеличение численности отряда тоже существенно. Казалось бы, всего плюс 1 человек, но этот самый плюс 1, да еще с подходящим под ситуацию классом, может зарешить исход боя. Но не будем торопиться, проверим остальные стелы. Я переткнул сердечник в строительную стелу. Доступные улучшения второго ранга. Руна скорости. Ускоряет постройку помещений, сокращая ее до 10 мин. Руна волшебного дома. Позволяет улучшать постройки на базе, добавляя им магические функции. Первая руна, еще одно скучное повышение циферок. А вот вторая. При словах магические функции сразу представились метлы, которые сами летают по дому и подметают пыль. Это уже не просто прибавка к циферкам. Такая штука может кардинально изменить наш быт в замке. Но конкретных примеров в описании не приводилось. Я специально попытался сосредотачивать взгляд на отдельных словах, иногда это приводит к появлению подсказок, и даже пальцем потыкал, но система молчала, как партизан. Значит, пока не куплю этот апгрейд, не узнаю, что там за улучшение. Снова подавляем желание купить премщис вкусный апгрейд и переходим к стеле найма рабов. Доступные улучшения второго ранга. Руна разрушения границ. Открывает дополнительный раздел, позволяющий нанимать рабов из других стран. Хех. Я еще в первые дни заметил, что стела выдает мне только соотечественников, не подкидывая никаких американцев или китайцев. Данный апгрейд устранит это ограничение, и я смогу нанимать людей из любого уголка земли. И из всех апгрейдов второго ранга этот пока что самый бесполезный. Ну кто в здравом уме станет нанимать в общину иностранцев? Нет, я не ксенофоб, и вообще за дружбу народов и мир во всем мире. Но эта дружба быстро разобьется о языковой барьер. Это на земле благодаря онлайн-переводчикам можно было общаться с кем угодно. Тогда как здесь? Тогда как здесь есть магия перевода, Мать ее, я уже загрузил ее себе в мозг, а когда добудем побольше крутых камней, загрузим и в остальных членов общины. Тогда можно будет общаться с кем угодно, и плевать, кто на каком языке говорит. Но смысла в этом все равно нет. Люди, они везде люди. Нет у нас стран или континентов, где живут сверхлюди с какими-то особыми показателями силы или интеллекта. Так что все равно выгоднее нанимать тех, с кем рос в похожей среде и имеешь общий менталитет. Разве что если среди рабов не выпадет какой-нибудь Илон Маск. Хотя если подумать, нахер он здесь нужен? Мне нужны воины, крафтеры и фермеры, а без гениальных умов как-нибудь обойдусь. Ладно, хватит грузить себя размышлениями. Переходим к последней стеле, отвечающей за связь между базами. Доступные улучшения второго ранга. Руна связи позволяет обмениваться текстовыми сообщениями между базами. Руна визитов увеличивает ежедневный лимит бесплатных перемещений между базами до 10. Первое. Классический чат. Так-то полезная фича. Можно будет сообщаться с той же фермой, а не ждать каждый вечер прихода гонца. Но это явно не то, на что я стану тратить первый сердечник. Есть более полезные и интригующие апгрейды. Второе. Мощный буст телепортов между базами. Было 3 в день, а станет аж 10. Это намного щедрее, чем руна энергии, добавляющая жалкие плюс 2. Но оно и логично. Вылазки во внешний мир намного ценнее, чем перелеты между своими базами. Итак, я просмотрел все 4 стелы, и теперь могу наверняка сказать, что хочу приобрести в первую очередь, конечно же, функцию «Волшебный дом». Тут даже думать нечего. Я воткнул сердечник в строительную стелу и подтвердил покупку. Стела проглотила предмет, и на ней появилась новая руна. Это выглядело похитрее, чем руны первого ранга, а в меню строительства появилась новая вкладка. В ней была не покупка новых построек, а улучшение уже существующих. Итак, посмотрим, угадал ли я с летающими метлами. Глава 21. Умный дом. Меню волшебного дома. Выберите функцию, которую желаете приобрести, и помещение для установки. Внимание! Данные функции потребляют ману. Рекомендуется иметь на базе заряженный манораспределитель. Ниже приводился перечень апгрейдов. Магия транспортировки позволяет телепортировать предметы и ресурсы между помещениями базы. Возможно как отправка, так и запрос на доставку из другого помещения. Доступно для построек. Все. Стоимость установки. 60 маг, эссенций, 10 хрусталя. Ага. Еще давно, когда мы только построили склад, я сокрушался, что там нет функции автоматического переноса ресурсов. Вот она и появилась. Удобно. Можно будет автоматом доставлять ресурсы в ту же кузницу или мастерскую, а не бегать за ними на склад, а потом вспоминать, что забыл какой-нибудь предмет, и бежать еще раз. Можно придумать и другие применения, например, отправлять еду в камеры к заключенным, без необходимости тащиться туда самому, и тем же методом забирать пустую посуду, или, находясь в столовой, запрашивать телепортацию блюд с кухни, прямо как в продвинутых кафешках на земле, где можно подойти к экрану, ткнуть кнопочку с нужным блюдом и ждать, пока приготовит. Идем дальше. Бытовая магия тепло позволяет производить нагрев предметов и субстанций, а также обогревать помещения. Доступно для построек. Все. Стоимость установки. 30 маг эссенций, 10 хрусталя. Не знаю, есть ли в моих пустошах смена времен года, но если есть, то обогрев точно пригодится. Еще он будет полезен в бане, где нужно нагревать большие объемы воды. А то сейчас приходится либо звать мага огня, которых у нас уже нет, либо брать с собой свитки тепла. Бытовая магия пламя позволяет разжигать огонь. Доступна для построек. Кухня. Стоимость установки. 30 маг эссенций, 10 хрусталя. Тут без комментариев. Идем дальше. Бытовая магия освежения воздуха устраняет неприятные запахи из помещения. Доступна для построек. Туалет. Кухня, столовая, спальня. Стоимость установки. 30 маг эссенций, 10 хрусталя. Надо же, даже о таких мелких удобствах побеспокоились. А ведь казалось, что тут примитивное средневековье. Хотя это же артефакты ниферов, какой-то там древней могущественной цивилизации. Бытовая магия стирка осуществляет помывку и стирку грязных вещей. Рекомендуется комбинировать с магией тепла для последующей сушки. Доступно для построек. Кухня, баня, спальня. Стоимость установки. 40 маг эссенций, 10 хрусталя. С учетом доступных помещений, это стиральная и посудомоечная машина в одном лице. Причем постельное белье можно постирать прямо в спальне. Еще и предусмотрена комбинация с магией тепла. Охренеть, да такие технологии даже на Земле не везде можно было встретить. Магия пространственного хранилища добавляет пространственные карманы вместимостью каждой по 100 кг. Внимание! Данные карманы привязаны к помещению, в котором установлены, и не могут быть вынесены за его пределы. Доступные постройки. Склад. Стоимость установки. 50 маг, эссенций, 10 хрусталя, за каждое хранилище. Пригодится, если склад когда-нибудь переполнится. Но не сейчас. Магия алгоритмов позволяет задать выполнение различных действий при различных условиях. Примеры. Пробуждение по утрам в помещении спальня. Открывание решеток в помещении темница во время чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или нападение врагов. Гасить огонь в помещении кухня при готовности блюда. Доступно для построек. Спальня, темница, кухня. Стоимость установки. 60 маг, эссенций, 10 хрусталя, 2 в одном. Будильник и система безопасности. Не хватает только автоматического применения магии воды во время пожара. На этом список закончился. Ох, глаза разбегаются. Что бы мне купить? Эссенций у меня много. Спасибо третьему этажу башни. Но транжирить ее на всякую хрень не хочется. Вдруг для чего-то важного пригодится. Самым полезным мне видится транспортировка. Возможность прийти в ту же кузню и тупо запросить нужные ресурсы со склада, это круто. Я заказал данный апгрейд в мастерскую, кузню и склад. Ах да, еще резервуар для дождевой воды, чтобы сразу телепортировать воду на кухню и в баню, а не таскать ее с крыши. Сразу сбегал на склад и посмотрел, как оно выглядит. На стене висело нечто, похожее на жидкокристаллический экран синего цвета в хрустальной рамке. Если подойти к нему, то открывался интерфейс с двумя вкладками. В первой можно было выбрать любой ресурс, имеющийся на складе, и помещение, куда его перенести, и в каком количестве. Во второй, наоборот, отображались другие помещения и имеющиеся в них ресурсы и предметы, с возможностью заказать перенос их сюда, на склад. Ради эксперимента я отправил пару поленьев в кузницу, а потом запросил их обратно. Сразу полезли в голову шаловливые мысли. Можно, например, стырить чье-нибудь одеяло посреди ночи. Или бумагу из туалета. Хе-хе. Напомнило тот день, когда я открыл для себя функцию разборки предметов и чуть не разобрал одежду на Кате. Ладно, хватит шутейки шутить. Я вернулся и заказал комбинацию стирка плюс тепло в спальню, в баню и на кухню. «Андрей, что это вы делаете?» Услышал я голос Лиды. «Прокачиваю наше жилище», – похвастался я. «Больше тебе не придется стирать одежду, постельное белье и мыть посуду. Теперь эти процессы будут автоматизированы». Лида расплылась в благодарной улыбке. «Шучу». Ее лицо почему-то наоборот посуровило. «Андрей, но это же оставит меня без работы. Я не могу сражаться, и только работа по хозяйству позволяла мне не чувствовать себя бесполезной. А теперь меня заменит какая-то магия». Последнее слово она произнесла с неприязнью. Я всплеснул руками. «Лида, ну что за бред? Всю историю человечества представители то одних, то других профессий жалуются, что их заменяют машины. Сначала станки, потом сельскохозяйственная техника, потом нейросети. Вечно вас кто-то заменяет и оставляет без работы. Но что-то я не вижу массовой смертности от голода и нищеты. Пропадет одна работа, появится другая. Дел у нас на базе до хрена. Крафт и починка снаряжения, варка зелий, копирование свитков. Видишь, какой огромный ассортимент. А ты предлагаешь мне остановить прогресс лишь ради того, чтобы не лишать тебя возможности стирать чужие вонючие носки. Женщина не нашла, чем возразить, вздохнула и ушла. Так, что я еще хотел, точно, освежители воздуха в туалеты, а то там уже начинает попахивать. Итого было потрачено 540 эссенций и 130 хрусталя. Многовато, согласен. Надо будет потом слетать на третий этаж башни и собрать остатки эссенций. Ясное дело, я сразу побежал проверять обновки. Сначала зашел в туалет. Там висел на стене такой же экран, всего с двумя кнопками. ВКЛ выкл. Я нажал кнопку. Помещение начало заполняться приятным ароматом чистого луга, а запашок из выгребных ям почти перестал чувствоваться. Теперь баня. Бой с мистером 1/8 хоть и обошелся без серьезных ранений, но был весьма потным. Плюс я теперь хожу полностью закованным в латы, что тоже не способствует вентиляции и чистоте. Налил воды в деревянную ванну, подошел к экрану и выбрал функцию «Нагреть воду». Дальше требовалось выбрать конкретный резервуар. Подошел и ткнул пальцем на ту самую ванну. Процесс пошел, и через несколько минут горячая ванна была готова. Помывшись, скинул грязную одежду на скамейку и запустил функцию стирки. Уже привычная магия подняла одежду в воздух и покрутила внутри водного шара. Затем я снова выбрал нагрев, только целью указал не ванну, а мокрую одежду. Над ней завис источающий жар оранжевый шарик, и через пару минут одежда была полностью высушена и готова к носке. Закончив, вернулся в главный зал. Как раз в этот момент там раскрылась воронка портала, второй отряд вернулся из друидской рощи. Кирилл подошел ко мне и доложил о результатах. Друидских деревень нашли еще 2 штуки, и 4 одинокие хижины, в них тоже иногда полезный лут бывает. Мешочков с пыльцой, сейчас скажу 12 штук. Еще в одной из деревень обнаружились трупы друидов, мы из них камни достали. «Ну-ка дай гляну», — сказал я. Раб протянул мне 2 камня. Духовный камень друида. Плюс 3 сил, плюс 4 лов, плюс 3 вин, плюс 4 жив, плюс 12 маг, плюс 12 дух. Заклинание. Древесные корни. Подчинение животного. Создание энта. Малое исцеление. Малое лечение болезней. Бытовая магия. Излечение растений. Стандартный камень 3-го уровня. С корнями и подчинением животного. Думаю, все и так понятно. 3-й спел, судя по описанию, позволял превратить любое дерево в энта, который будет сражаться на стороне друида. Хилы и лечение болезней были малыми, то есть эквивалентными слабым зельям. Что странно, камешек-то 3-го уровня. Наверное, это потому, что друиды не являются профессиональными хилерами. Это у них так, небольшой бонус. В общем, камешек прикольный, но основному составу нахрен не уперся. Нашим магам нужно что-то помощнее. А вот Кирилл сказал, что не откажется от 1 такого друида в отряде. Цвет у камней был синим, но с небольшими зелеными прожилками. Сразу вспомнились камни варлоков. У тех тоже были прожилки, только фиолетовые. И означали они, что человек ступил на путь проклятой магии, но пока не превратился полностью в проклятое существо. Я про себя называл их камни на полшишечке. Так вот, эти были такие же, только полшишечки в них не проклятые, а природные. «Андрюх, а чё это у нас в сортире так свежо стало?» – спросил Серега, вернувшись с нижнего этажа. «А это я функционал волшебного дома прикрутил», – сказал я. «Поизучай базу, там еще много чего есть. Подогрев воды в бане, стирка одежды, автоперенос рисов со склада в мастерские. Напарники из обоих отрядов тут же сорвались с места и бросились проверять обновки и восхищаться, как это круто и удобно. «Андрей, а для стел рабов там ничего не было?» – спросила Катя. «Волшебный дом, это круто, но сам понимаешь». «Да-да, понимаю, всем хочется поскорее найти своих близких», – ответил я. «Но нет, там не было ничего, что могло бы ускорить поиски. Только возможность нанимать рабов из других стран, что не очень-то полезно. Ну, разве что для Софии. Но ради нее одной тратить сердечник мы не будем». Я стал думать, чем еще заняться до обеда. Точно, надо слетать в Дадзё, проведать монаха. Вдруг сегодня он станет более разговорчивым. Я подошел к 4-й стеле и запросил перемещение с 1 базы на другую. Напоследок крикнул своим: «Как наиграетесь, чтоб зарядили распределитель». Вчерашнюю уборку монах уже закончил. Ни трупов, ни крови видно не было. В данный момент он занимался починкой зданий, пострадавших во время вчерашнего побоища. Так как Дадзё сильно напоминало японский стиль, постройки тут были хлипкие, и неосторожного взмаха мечом или магического снаряда хватало, чтобы срезать им угол или целую стену. Но самое интересное, сегодня монах был не один. Ему помогал какой-то парень, поддерживая бруски и подавая инструменты. Присмотревшись, я узнал его. Это тот самый Макс, который вчера убежал от белого барьера, бросив своих товарищей. Хех, так монах не только не получил от него удара в спину, но еще и припахал к работе. И все это, не зная языка. Хорош, я подошел к ним. Макс напрягся, а монах смерил меня недовольным взглядом. «Чего тебе здесь нужно?» — спросил он. «Что значит чего нужно? Вообще-то, это моя база», — ответил я. «Дадзё бледного тумана не твое, и никогда не будет твоим», — процедил он. «Дорогой мой неблагодарный монах», — ответил я, — «не будь оно моим, я бы не смог сюда телепортироваться, и перенести тебя тоже бы не смог, и сидел бы ты сейчас в гильдии магов, медленно умирая от голода». Монах продолжал хмуриться, так что я добавил: Не бойся, я не собираюсь заселяться сюда или заселять каких-нибудь бомжей, но формально это моя собственность, и никуда ты от этого факта не денешься. Монах отвернулся и продолжил чинить стену. Вот ведь упрямый тип. Ладно, черт с ним. Я повернулся к Максу. Ну а с тобой мне что делать? Я не пойду к тебе на базу, или куда ты там переселил остальных, заявил он. И извиняться ни перед кем не собираюсь. Так говорит, будто кто-то спросит его мнение. Прямо сейчас у меня перед глазами висела кнопочка «Заявить права на раба». Нажму ее, и пойдет, куда прикажут, как миленький. Вот только надо ли оно мне, а здесь ты, как я посмотрю, неплохо устроился, сказал я. Как видишь, процедил он, подав монаху очередную доску. Хоть мы с монахом и не понимаем друг друга, с ним намного легче ужиться, чем с этими. Мда, классический социопат, не способный прижиться в обществе. Хотя я в прошлой жизни тоже не сказать, чтобы был общительным и коммуникабельным. Так что и этого парня учить жизни не собираюсь. Ты ведь ничем не навредишь монаху, он, в отличие от тебя, еще может мне пригодиться. Если бы хотел, уже бы навредил, ответил Макс. Ладно, пока оставлю вас, но я еще вернусь, сказал я и запросил возврат. Подошло время обеда. За столом Лида сказала, что у нас снова кончается мясо. Надо будет добыть его побольше, но не сегодня. У нас осталась последняя единичка энергии, а я не хочу весь остаток дня снова сидеть на базе и ничего не делать. Может, следовало потратить сердечник не на волшебные прибамбасы для дома, а на тот апгрейд, дающий еще плюс 2 к энергии, но сейчас уже поздно сомневаться. Зато ясна следующая цель – добыть еще сердечников второго ранга. Я подошел к стеле, забил предмет в поиск и изучил предложенные локации. Начинались они с 4 уровня, ниже ничего не было, и меня сразу привлек один из вариантов. Церковь Святого Таларана. Уровень угрозы. 4. Ресурсы. Эссенция света. Особые награды. Неферский сердечник. 2 ранг. Почему именно эта локация? Да потому, что здесь очень попахивает светлой магией, всякими жрецами, паладинами. А у нас, напоминаю, единственный маг в отряде, Колян, все еще носит камень 3 уровня. Плюс у нас пока ни разу не было нормального хилера. Только у Лены был камень какого-то там послушника, умеющего хилить. Но когда она присоединилась к общине, этот камень был уже слабым и неактуальным. Короче, хочу хилера. Такого, чтобы мог прямо в бою экстренно подлечить раненых, без необходимости лезть в инвентарь за зельями или свитками. Я собрал отряд и уже собрался вылетать, как вдруг к нам подбежала Жанна. «Андрей, вы в церковь летите?» – спросила она возбужденным тоном. «Ну да, а что, можно мне с вами?» «Вообще-то нет, у нас фулпати. И чего тебе там так срочно понадобилось?» «Ничего важного, просто я фанатка такой тематики. Церкви, священные ордены, крестовые походы, обожаю все это. Жанна, фанатка церкви, у тебя, случаем, фамилия не Де Арк?» «Нет», – коротко ответила она, не став упрекать меня за тупой юмор. «Фулпати, значит, тогда можно я туда в другой раз схожу, если в какой-нибудь из дней у нас останется непотраченная энергия?» Глаза ее аж сверкали. «Надо же, до этого казалось такой серьезной и неподступной, а тут клянчит, как ребенок маленький. Давай я уступлю тебе место», — предложила Катя. «Вижу ведь, как тебе не терпится». «Да, спасибо большое», — аж поклонилась ей Жанна. «Хаэм, у нее класс варвара. По статам он послабее, чем монг Кати, но не думаю, что это станет таким уж решающим фактором. Плюс проведу побольше времени с новичком, получше ее узнаю». «Ладно», — согласился я и запросил вылазку. Церковь оказалась церковью. Вычурное здание из светлого камня, так и кричащее о том, что в его постройку была вбухана тонна бабла, на которую можно было бы прокормить миллион голодных сироток. Но ведь куда важнее приобщить этих сироток к Богу, правда? «Какая красота!» – произнесла Жанна с придыханием. «Я же не разделял ее тяги к прекрасному и осмотрелся вокруг. Церковь находилась не в городе, а на отшибе. Вокруг виднелись только леса, а на север и юг уходил наезженный тракт. Сразу заходить в церковь я не стал, а ради эксперимента пошел по тракту и через пару десятков метров увидел перед собой белесую стену. Значит, такие барьеры и правда окружают все локации в игре, чтобы игроки не могли выйти за их пределы. Надеюсь, когда-нибудь узнаю, зачем это надо. А теперь в церковь. Внутри нас встретили убитые мобы. Это были люди с подгнившими и перекошенными лицами. Да, прямо как деревенские зомби, Только у этих было одно заметное отличие. У них из спин, разрывая одежду, росли странные уродливые отростки. «Выглядит так, будто у них начали прорастать крылья», — сказала Катя. «Но прорастать криво и неправильно. Какая-то магическая аномалия попыталась превратить людей в местных ангелов», — продолжил я ее мысль. «Но вместо этого превратила в монстров. В руках у этих недоангелов было оружие, мечи, булавы. А в комнатах, где мы находили такие тела, царил лютый погром. Мебель была переломана, на стенах и колоннах виднелись сколы и вмятины. Явное свидетельство того, что эти ребята посильнее деревенских зомбаков. Но это что же получается? Какой-то игрок пришел сюда до нас и уже зачистил локацию. Плохо, если так, тогда он и весь полезный лут с собой унес. Хотя если сердечник отсюда забрали, то он ведь не должен был отображаться в списке наград. Может, тот игрок не зачистил лаку до конца, уперся в какого-нибудь сильного босса и сделал возврат. В общем, надежда пока не умерла. Пройдя дальше, мы обнаружили еще один тип врагов – священников. Эти были одеты в белые рясы, местами испачканные кровью. Сзади ткань что-то оттопыривала. Раздев одного священника, мы увидели у него те же самые корявые отростки. Вместо мечей они держали в руках нечто, похожее на скипетры. Скипетр служителя церкви Таларана. Тип – жезл дробящее, одноручное. Качество – редкое. Урон – 20. Особые свойства – плюс 20% к силе магии света и исцеления. Еще одно подтверждение, что тут практикуется хилерская магия. Все жезлы мы скидали в инвентарь, но если не найдем хилерские камни, толку от них не будет. Разве что отдать второму отряду, чтобы их друид лучше хилил. А затем мы встретили живых мобов. Это произошло в зале с несколькими рядами скамейкой и вычурным алтарем в дальнем конце. 4 бойца, 2 священника и паладин в центре. Да, паладин. Ну а как еще назвать этого рыцаря в сверкающих доспехах с отполированным до блеска полуторным мечом? У него мутация зашла дальше остальных, и левое крыло отросло почти полностью, но тоже было кривым и ощипанным, и для полетов явно не годилось. Без лишних слов мы вошли в зал и напали на них. Тактика была простая. Я танкую паладина, напарники расправляются с его миньонами и присоединяются ко мне. Мужик был серьезный, его меч был зачарован белым сиянием, прожигавшим меня даже сквозь доспехи. Атаки мечом он сочетал с магией, обрушивая на меня белые столпы и защищаясь белым куполом. Но я все равно был сильнее, и зарубил паладина даже раньше, чем напарники свою мелочь. Что-то не тянет он на босса, скорее просто элитник. Я дождался, когда из него вылезет камень, тоже синий и тоже с прожилками, белого цвета. Духовный камень паладина. Плюс 12 сил, плюс 12 лов, плюс 10 вин, плюс 10 жив, плюс 12 маг, плюс 10 дух. Заклинание. Божественная кара. Ореол света. Уничтожение нечисти. Среднее исцеление. Первое. Те самые столпы света, которые обрушивал на меня паладин. Второе. Защитный купол, который мы уже не раз видели в разных вариациях. Только у нас это были свитки либо эффекты шмота, а тут собственное заклинание. Третье. Ае, наносящее урон всей нечисти. Ну и четвертое. Хил. Паладин не юзал его, потому что я теснил его и не давал времени на каст. Но если такого бойца будут прикрывать союзники, то он вполне сможет их подлечить. Получается этакий универсал, способный и драться, и лупить магией, и хилить. Ну что, Колян, это тебе. Я протянул парню камень. Пора тебе перестать быть тряпичным магом и стать мага-рыцарем. Парень радостно выхватил у меня камень и уже занес его, чтобы вогнать себе в грудь. Постойте, крикнула Жанна. Чего? Спросили мы одновременно. Паладин, можно мне стать паладином? Взгляд у нее был прямо-таки щенячьим. Нет, ответил я, не забывай, что ты лишь временная замена Кате, и взяли тебя сюда только потому, что ты хотела посмотреть на церковь. Когда вернемся, ты вернешься в отряд Кирилла. А так как мой отряд главный, все самые крутые камни должны быть у нас. А если я поменяюсь с Колей, предложила она, он перейдет во второй отряд, а я к тебе? Ну да сейчас, разбежалась, фыркнул Колян. Жанна повернулась к нему. На пару слов, сказала она и увела парня в коридор. Она ему что, угрожать собирается? Хех, пусть попробует. Колян у нас армейскую подготовку прошел, сейчас она об него зубки пообломает. Спустя пару минут, Андрюх, это, короче, я в целом не против. Пусть Жанка временно меня заменит и будет паладином в твоем отряде, а я подменю ее во втором. Останусь пока ледяным магом. Говоря это, Колян выглядел взволнованным и раскрасневшимся. «И чего это ты так резко поменял мнение?» Прищурился я. «Ну, мы это, договорились», — смущенно ответил он. Жанна тоже покраснела и отвернулась. «Погодите, это то, что я думаю. Она ему похабщину какую-то предложила, ей вот прям настолько хочется заиметь камень паладина, и что же там было? Поцеловать в щечку, показать грудь, или что-то более комплексное? Что ж, Колян, надеюсь, оно стоило того, чтобы просрать крутой паладинский камень. Короче, сказал я, не знаю, что у вас там за интриги, но мне главное, чтобы мой отряд состоял из сильных бойцов, на которых можно положиться. Так что ты, Жанна, в бою должна показать себя как минимум не хуже Коляна, иначе мигом поменяю вас обратно и отдам камень паладина ему. Да-да, буду сражаться, не жалея себя», — выпалила она, вытянувшись по струнке. «Блин, ну и цирк мне тут устроили. А еще», — добавил я строгим тоном, — «в моей общине принято держать слово и не обманывать союзников. Так что все, чего ты там наобещала Коляну, придется выполнить. Узнаю, что ты отмазалась от своей части сделки, будешь наказана». «Это ясно». «Да, конечно», — отчеканила она, а Колян беспалевно показал мне большой палец. «Да я не ради тебя стараюсь, дурак. Просто не хочу, чтобы мой пафосный замок превратился в место, где девки вертят парнями, пользуясь их наивностью и неопытностью. Только честные сделки, только взаимная выгода». У Жанны аж руки задрожали, когда она подносила камень к груди. Наконец решившись, она воткнула его. «Пока шел процесс с адаптацией, я изучил шмотки паладина. Подробно расписывать не буду. Полуторный меч, щит, кольчужный доспех, все редкого качества и с неплохими бонусами к светлой магии. Потом прошел в конец зала, нашел за алтарем сундук и достал из него сердечник второго ранга. Значит, моя догадка оказалась верна. Предыдущий игрок зачистил большую часть локаций, но паладина не потянуло и сделал возврат. Адаптация камня закончилась». Жанна выпрямилась и прислушалась к ощущениям. При этом расплылась в таком блаженстве, что я начал бояться, что она сейчас словит оргазм, как Арины от больших доз проклятой магии. Но девушка взяла себя в руки и вернула себе твердый и уверенный вид. «С вашего позволения испытаю прямо сейчас», — сказала она, — «что-нибудь безобидное, чтобы никому случайно не навредить. Скажем, уничтожение нечисти». В следующую секунду ее тело исторгло яркий свет, и меня этот свет начал буквально прожигать насквозь. «Больно, твою мать, прекрати», — приказал я. Свет мгновенно исчез. «Прости», — выпалила Жанна. «Странно, что оно наносит урон союзникам. В описании сказано, что действует только на нечисть». «Так Андрюха у нас и есть нечисть», — хмыкнул Серега. «Носитель проклятой метки, как-никак. Прошу прощения, больше такого не повторится», — повторила Жанна, отвесив виноватый поклон. «Уж надеюсь», — сказал я. «А теперь надевай паладинские шмотки и уходим отсюда». Но еще раз осмотрев зал, я понял, что с возвратом придется повременить. Среди обломков мебели я заметил то, чего не замечал раньше. Трупы. 4 людских трупа. Именно людских, безо всяких отростков в спинах, да еще и в несвойственной здешним мобам экипировке. Вне всяких сомнений, это были игроки. Значит, я все же ошибся в своей теории, и они не улетели на базу, а были убиты паладином и его слугами. Труп, труп, труп. Труп игрока Яков Смальченко. ХМ, труп игрока отображается иначе, чем трупы рабов. У него имя подписано, хотя толку от этого ноль. Мы изучили их экипировку и камни, те вылезли из тел, как только почуяли рядом живых игроков. Мда, 3-й уровень, а местами и вовсе 2-й. Рано ребята сюда полезли, чего ж им так сильно светлой магии захотелось. Еще и вчетвером, не набрав полную пачку, или последний где-то в другом месте умер. Сумки игроков оказались забиты белыми светящимися пучками, эссенцией света. Похоже, они собирали ее по мере зачистки здания. Там же нашлось 2 камня священников. Назывались они жрец церкви Таларана и по статам заметно уступали паладину. Имели низкую физу и всего 2 заклинания. Уничтожение нечисти и хил. Разве что дух был немного повыше. Пригодятся второстепенным отрядам, но никак не основному. Напарники настояли на похоронах. Так как мы теперь стали нечеловечески сильными и выносливыми, отвертеться мне не удалось, и пришлось проводить полноценные похороны. Сначала нашли складское помещение и в нем несколько лопат, потом обследовали внешнюю территорию и нашли мини-кладбище на заднем дворе. Там выкопали 5 могилок, положили в них трупы и начали закапывать. Вдруг я уловил краем глаза какое-то движение. Сначала подумал, что это заплутавший моб, но это оказался человек. Он выглядел грязным и заросшим, и двигался к нам неуверенной походкой. А когда подошел ближе, я почувствовал запашок. Парень давно не мылся. «Вы игроки?» – спросил он. «Ну да», – ответил я. «А ты кто?» «Я раб другого игрока. Точнее, был им. Мы нашли 4 трупа в зале с алтарем. Это был твой отряд?» – спросил я. «Да», – кивнул он. «Я стоял ближе всех ко входу, и когда понял, что этот бой нам не выиграть, сбежал, а их всех перебили». Мои напарники смерили его презрительным взглядом. «И на кой вы вообще сюда поперлись?» – спросил я. «У вас же явный недокач. Наш лидер, Яков, человек очень набожный. И когда он нашел в списке локаций эту церковь, то заявил, что нам во что бы то ни стало надо слетать сюда. А от монстров, как он сказал, нас Бог защитит. Как видим, не защитил. А еще, набожный, говоришь, а он не рассказывал вам, что ему пришлось сделать, чтобы получить статус игрока?» – спросил я. «Да знаем мы, у всех ведь на земле это уведомление выскакивало». Яков сказал, что как раз в тот момент навещал жену в больнице. У нее онкология 4-й стадии, ей жить уже немного оставалось. И она типа сама предложила ему себя убить. «Зуб даю, звездит», – сказал я. «Ага, я тоже не особо поверил. И давно ты тут прячешься?» «Да где-то с неделю уже. Мне ж без лидера возврат не сделать. Вот я и застрял в этой церкви. Думал уйти в лес, но вокруг какой-то белый барьер, и он из локации не выпускает. Пришлось прятаться тут, подворовывать еду из местной кладовки. А ведь тут еще мобы живые остались. Попадешься таким, и все, считай труп. Гляньте, жертву из себя строит», — презрительно произнесла Жанна. «Ты бросил свой отряд на смерть. Да думайте обо мне, что хотите», — махнул парень рукой. «Но очень прошу, спасите Лиску». «Какую еще Лиску?» — не понял я. «Еще одна рабыня. Нас 6 всего было, включая Якова. А максимальный состав пати – 5 человек. Так что она не влезла, и ее оставили приглядывать за базой. А там еды и воды вообще впритык было. Даже одному человеку хватит максимум на пару дней. Даже не знаю, жива ли она еще. Но последние его слова я уже не слушал. Это имя – Лиза. Точно так же звали подругу Кати. Ну-ка опиши мне, как эта Лиза выглядит», — потребовал я. «Веснушчатое лицо, рыжие волнистые волосы. Ну точно она», — воскликнул я. «Так что, вы ее спасете?» — с надеждой проговорил парень. «Надо же, хоть и натерпелся страху, но беспокоится о своих союзниках. Может, слишком поспешно Жанна его осудила? Давайте быстрее на базу, нужно рассказать Кате», — произнесла Настя. «Нет, ей ни слова», — ответил я. «Это почему?» «Во-первых, мы пока не знаем, жива ли это Лиза. Во-вторых, не факт, что мы вообще сможем попасть на их базу. Такая возможность появляется, только если самолично убить игрока, а мы просто нашли его труп. Так что если окажется, что Лизу нам не спасти, лучше Кате вообще ни о чем не знать». «И долго ты сможешь это скрывать?» — спросила Настя. «Так, давайте решать проблемы по мере поступления», — сказал я. «Задача номер 1 – вернуться домой и выяснить, сможем ли мы рейдануть базу этого Якова. Кате пока ни слова. А со мной что будет?» — спросил парень. «Вот что», — сказал я и заявил на него права. «Заявка на раба Петр Ветрухин принята. Если в течение 5 минут, пока шел отсчет, мы ускорились и по-быстрому закопали оставшиеся могилы, время истекло. Раб Петр Ветрухин переходит под ваш контроль. Возврат». На входе нас встретила Катя. «Ну, как сходили?» — спросила она. «В такие моменты я радуюсь, что на мне надет шлем, потому что я не из тех людей, кто умеет идеально контролировать мимику. Будь я без шлема, выдал бы себя с потрохами». «Миссия выполнена», — сказал я, показав ей сердечник. Затем подошел к стеле вылазок, воткнул его и заказал апгрейд на +2 к энергии. Теперь ее будет 6 на каждый день. Заодно просмотрел список локаций. Хотя чего там смотреть, вон мигающий значок в углу. Такие обычно свидетельствуют о появлении новых локаций для вылазок. База игрока Яков Смальченко. Отлично. Значит, не обязательно убивать игрока собственными руками. Достаточно найти его труп, и можно будет посетить его базу, если вас не опередит другой игрок. Теперь остается как-то отвлечь Катю. «Короче, господа», — сказал я, — «у нас только что появилось 2 лишних энергии. Все ведь помнят, что у нас кончается мясо. Если что, я с отрядом готов сходить», — вызвался Кирилл. «Ага, выдвигайтесь прямо сейчас. Катя, ты тоже с ними сходи. Отряд из церкви мне нужен здесь, в полном составе. Нам надо допросить этого потеряшку. Я показал на Петю, а заодно незаметно подмигнул Кириллу. Мол, подыграй. Катя смерила нас озадаченным взглядом, но не стала ничего спрашивать и вместе с Кириллом улетела на охоту. Как только их отряд исчез в воронке портала, я со своей четверкой тоже подскочил к стеле. «Петя, полетишь с нами, кого-то одного придется оставить. Колян, ты остаешься, раз уж отказался от нового камня». «Лида». «Да», женщина показалась из коридора. «Приготовь срочно что-нибудь легкое, бульон или кашу», приказал я и запросил вылазку. База Якова тоже оказалась церквушкой, только не такой вычурной, как та церковь святого Толорана, а намного меньше и скромнее. Она тоже одиноко стояла посреди леса. Не теряя времени, мы влетели внутрь. Лиза нашлась в спальне. Она сидела на кровати, привалившись к спинке и обхватив колени руками. Было видно, что она сильно исхудала. Настя подскочила к ней и провела осмотр. Убрала руки, осмотрела лицо, проверила пульс, затем повернулась ко мне. «Жива». В этот момент Лиза завалилась на бок и упала на кровать. «Жанна, Хил», скомандовал я. Паладинша кивнула и влила в Лизу поток целительной энергии. Девушка снова зашевелилась, а я уже подтверждал заявку на присвоение нового раба. Теперь надо ждать 5 минут. Надеюсь, за это время она не помрет, раз уж прождала тут целую неделю. Лизе помогли сесть, но было видно, что она плохо осознает происходящее. Пока тикал таймер, я велел Пете показать мне местный склад и скидал оттуда все полезное в инвентарь. Тут все равно никому уже не пригодится, нечего добру пропадать. А когда 5 минут прошли, я уже стоял в полной готовности перед кроватью Лизы. Возврат. Прилетев на базу, усадили Лизу на диван и дали ей попить воды. Вскоре пришла Лида с тарелкой жидкой кашки и накормила девушку. Лиза начала потихоньку приходить в себя, щеки ее порозовели. На всякий случай Жанна еще раз кастанула Хил. Плохо, что он лечит только боевые раны и не помогает от истощения. Истощение. Вашу мать, я гений. Лиза, в тебе есть какой-нибудь камень? Спросил я. Да, камень адепта природы, слабым голосом проговорила она. Жди здесь, сказал я и убежал на склад. Вскоре вернулся оттуда, держа в руке 2 предмета. Первый, пузырек с обезболом. Пей. Девушка выпила. Теперь воткни в себя этот камень. Я протянул ей камень с фиолетовыми прожилками. Камень чернокнижника, да. У девушки не было сил спорить, и она воткнула его. От боли она не корчилась. И дело тут не только в обезболе. У Лизы банально не было сил. Андрюх, вот ты опять какую-то нездоровую хрень задумал, пробормотал Серега. Ну а как же, улыбнулся я. Через минуту Лиза была готова и подняла на меня взгляд. А теперь кастуй Лайв Дрейн, сказал я. Прямо на меня. У меня здоровье вагон. Девушка, похоже, не очень поняла, чего от нее хотят. Ладно, Лиза, извини, но сейчас не до любезностей. Приказ, выпей из меня жизнь. Тело девушки подчинилось, рука сама поднялась, скастовала заклинание, и фиолетовый канал начал вытягивать из меня здоровье. При нашей разнице в статах она из меня и 1/5 не высосет, так что бояться нечего. А вот тело самой Лизы прямо на глазах наполнялось силой. Кажется, даже мясо под кожей начало понемногу нарастать. Ха, сработало. Я ведь по собственному опыту знаю, что Лайв Дрейн не только лечит раны, но и помогает восстановить силы. Хах, Андрюх, ну вот до такого только ты мог додуматься. Похвалил меня Серега. Подождав полчасика, мы дали Лизе еще небольшую порцию еды, а затем отнесли в женскую спальню и положили на свободную кровать. Осталось дождаться, когда вернется охотничий отряд. Долго ждать не пришлось. Уже через 10 минут в главном зале открылся портал, и из него появился отряд Кирилла вместе с Катей. Я проследил, как они прошли в холодильную комнату и вывалили в круг мороза 2 кабаньих туши, 1 оленью и несколько тушек поменьше, кроликов и птичек. Народ отправился отдыхать, а Катю я остановил, взяв за руку и отведя в сторонку. «Скажи, Катя, ты любишь сюрпризы?» «Если честно, не особо», — ответила она. «Сейчас полюбишь. Пошли со мной». Конец 2-го тома.